Глава пятая. Вера заканчивала 10 класс в самом мрачном настроении. Папина смерть, мамино отчаяние, враждебность мира, казавшаяся всеобъемлющей, непонимание, что она будет в этом мире делать, все это не давало ей быть ни веселой, ни хотя бы спокойной. Да еще брат Сашка ударился после папиной смерти во все тяжкие, забросил учебу, то и дело исчезал из дома. Вера с братом были двойняшками, поэтому его беспокойство передавалось и ей. В общем, более тяжелого года, чем этот, последний, школьный, в ее жизни еще не было. Она не понимала, почему 17 лет считаются прекрасным романтическим возрастом. Ничего романтического в ее настроении не было, и ничего прекрасного она не ожидала. И когда однажды майским вечером открыла дверь на долгий звонок, никаких волшебных предчувствий у нее не было тоже. Вера была дома одна. Сашка ушел в поход на байдарках, во всяком случае, так он сказал дома. Мама уехала на майские выходные на дачный, точнее, огородный участок за 100 километров от Москвы, чтобы посадить картошку. Веру она с собой не взяла. Знала, что хотя руки у дочери легко прилаживаются к любой простой работе, все-таки гены-то крестьянские. Но тяги к земле Вера не испытывает, да и экзамены на носу, выпускные, а там и вступительные, пусть лучше позанимается. И Вера сидела дома одна, рассеянно листала учебники и мучилась неясной тревогой, из которой в последнее время сплошь состояла ее жизнь. Она вздрогнула, услышав звонок в дверь. Потом встала из-за стола, за которым пыталась учить билеты по химии, и на цыпочках прошла ко входной двери. «Может, и не спрашивать, кто это?» — мелькнуло у нее в голове. «Никого ведь не ждем». Но делать вид, будто никого нет дома, было бы глупо. Свет горел во всех комнатах. Этого невозможно было не заметить с улицы. Да и чего вообще-то бояться? Может, это соседи? Может, соль у них кончилась на ночь глядя? «Кто там?» — громко спросила Вера. За дверью несколько секунд молчали. Потом мужской голос наконец ответил — к Ломоносову, Игнату Михайловичу. «Его нет», — сказала Вера. «А когда будет?» «Никогда. Он умер». Тут ей почему-то показалось, что она соврала. Это была неправда, что раз папа умер, его нет и никогда не будет. В том нервном напряжении, в котором Вера жила, границы между видимым и невидимым, между явью и сном, казались ей призрачными, и папина смерть не казалась поэтому абсолютной. «Ах ты!» — раздалось за дверью. «Ну, простите, раз так». Было в этом голосе что-то глубокое, неназываемое. Оно было в тембре его, в интонациях, даже в почти неслышном дыхании говорившего. За дверью послышались удаляющиеся шаги. Вера распахнула дверь. «Подождите», — сказала она. «А вы кто?» Мужчина обернулся. В подъезде было темно. Перегорела лампочка на первом этаже, и свет доходил только со второго этажа, да с улицы. В этом тусклом свете разглядеть позднего гостя во всех подробностях было невозможно, но силуэт его был обрисован отчетливо и жестко. Он был высокий, сутулый, плечи узкие, и пальто на плечах висело. Странно, и в этом чувствовался какой-то аристократизм, совершенно Вере непонятный, но почему-то для нее очевидный. Впрочем, когда этот человек вернулся обратно к двери, и Вера рассмотрела его получше, он не показался ей похожим на принца Уэльского. Он был небрит, и темная щетина на впалых, словно бы нервно вырезанных щеках придавала его лицу необъяснимо волчье выражение. Или, может, дело было не в щетине, а в глубоких морщинах? Все его лицо было изборождено ими, как земля, по которой прошел тяжелый плуг. Вера видела борозды от плуга только в кино, но сразу вспомнила сейчас. Нет, скорее дело было не в морщинах, а в его взгляде. Тяжелом, не веселом, но и не мрачном, а каком-то знающем. Что такое он знал, Вера не понимала. Она не понимала даже, сколько ему лет. Может, 30, а может и 50. Седина, которой серебрился его короткий ежик, ни о чем не говорила. Тревога ее усилилась, ей стало почти страшно. Но вместо того, чтобы захлопнуть перед этим странным и, возможно, опасным человеком дверь квартиры, она сказала: «Вы проходите, что же на лестнице стоять?» Он не стал уверять, что постоит и на лестнице, что не хочет затруднять, не стоит беспокойства. Он не произнес ни одного пустого слова и вошел в квартиру. Вера закрыла дверь. Он смотрел на нее прямым взглядом, в котором не было угрозы, но было такое понимание всего, что человек понимать не может, да, наверное, и не должен, от которого Вере стало не по себе. Хотя она и не называла то, что стояло у него в глазах, такими внятными словами, и вряд ли даже понимала это вот так отчетливо. «Я Алексей Гайдамак, Леха», — сказал он. «Не рассказывал, Игнат Михайлович?» «Не помню», — пробормотала Вера. «Может, и рассказывал». «Не рассказывал, значит. А ты ему дочка будешь?» «Ага», — кивнула Вера. «Дочка Вера». «А я сын ему, считай», — сказал Алексей Гайдамак. «Как?» — не поняла она. «Не ему, конечно, ты не бойся. Сын полка я в войну был. Слыхала про таких? Книжка про сына полка есть, ты читала, может?» Книжку про сына полка Вера читала, но не понимала, какое отношение имеет эта книжка к ее отцу. «Я с 33-го года», — сказал Гайдамак. «В 43-м, значит, 10 лет исполнилось. Сам я деревенский, родом из-под Могилева. Папка на фронте сгинул. Мамку в Германию гнали. Ну и прибился к понтанерам. Они возле нашей деревни речку форсировали, Проню». О том, что отец был в войну понтанером, Вера, конечно, знала. И о том, как он форсировал реки, и дно этих рек было устлано мертвыми так, что живые шли по воде яко посуху. Об этом он тоже рассказывал, хоть и с обычным своим немногословием. Но все-таки немало. «Ой!» — воскликнула Вера. «Так вы с папой вместе воевали. Извините, я не сразу поняла, вы же намного его моложе. Проходите, пожалуйста. Папа всего полгода как умер», — зачем-то добавила она. Гайдамак прошел в комнату, не снимая пальто. Наверное, Вера неправильно его пригласила. Наверное, он не понял, что она приглашает его не просто войти, а чувствовать себя так, как он чувствовал бы себя, если бы застал папу в живых. «А взрослые где?» — спросил он. «Ну, мамка есть у тебя, бабка, детка». «Бабки, детки нету», — улыбнулась Вера. «Очень уж смешно», — он говорил. «А мама на огород поехала, она завтра вернется». «Что ж ты кому ни попадя дверь открываешь?» — хмыкнул он. «А если б я бандит был?» Вера пожала плечами. Он не был похож на бандита, хотя и на обычного человека не был похож тоже. Было в нем что-то такое, отчего казалось, будто он вернулся с войны не 30 с лишним лет назад, а только что. Неустроенность в нем была глубокая, до костей пробирающая неустроенность и нервная суровость. «Вы посидите немного», — сказала она. «Я картошку поджарю, я быстро». И опять он не стал отнекиваться, говорит, что ей не стоит беспокоиться и что он обойдется чаем. Он молча смотрел на Веру своим всезнающим взглядом. Она отвела глаза. Ее дрожь пробирала, когда она встречала его взгляд. И она не понимала природу этой дрожи. Она вскочила, побежала в кухню. К счастью, картошка была уже начищена. Вера собиралась поджарить ее к маминому приезду и начистила заранее. Были еще остатки зимних заготовок, огурцы, которые мама солила вперемешку с помидорами, салат из кабачков и болгарского перца. Все со своего огорода. Была даже вареная колбаса. В общем, было чем накормить человека. Вера помнила, как соседка, старушка Анна Ивановна, не раз говорила ей: «Из приличного дома, Верочка, никто еще не уходил голодным. Если нет совсем ничего, свари хотя бы гречневую кашу, заправь жареным луком и накорми гостя». Когда Вера была маленькая, ей странно было слышать такое, через еду определение приличного дома, да еще от такой интеллигентной старушки из бывших, как Анна Ивановна. Все у Анны Ивановны в квартире было не такое, как у других, в том числе у Ломоносовых. Почти невозможно было объяснить, что именно было не так, но отличие чувствовалось сразу. Оно было во всем. И в том, что Анна Ивановна, если Вера забегала к ней даже на минутку после школы, всегда оставляла ее обедать и подавала самую простую еду, ту же гречневую кашу, на тарелках от разрозненного кузнецовского сервиза. А если при этом заходили другие соседи, то угощала и их и ставила отдельную солонку возле каждого блюда. И склянки с лекарствами стояли у нее на маленьком посеребренном подносе, про который Вера знала, что он когда-то предназначался для визитных карточек. Вера не видела визитных карточек никогда в жизни и даже не представляла, как они выглядят, поэтому подносик вызывал у нее особенное почтение. И еще много подобных мелочей было в маленькой квартирке Анны Ивановны, и все они не были выставлены на показ. Как выставлен был хрусталь в квартире Вериной одноклассницы Маринки Волковчук. У Анны Ивановны все необыкновенные предметы участвовали в жизни. Вот в чем было дело. И жизнь ее была немыслима без их правильной простоты. В деревянной коробочке для пасьянсных карт лежали пуговицы. В спичечницу от письменного прибора ставились квитанции за квартиру. В старинном резном навесном шкафчике хранились баночки с пряностями, которые были куплены еще до революции, в лавке колониальных товаров, но до сих пор не утратили запаха. Обычная, ежедневная, небогатая жизнь Анны Ивановны вся состояла из одухотворенных вещей. Это и называлось приличным домом. Только теперь, торопливо нарезая картошку, чтобы накормить позднего гостя, Вера поняла, что это значит. Она вообще с каким-то испуганным удивлением поняла, что с ней что-то произошло за те несколько минут, которые прошли с его появления. Повзрослела она, вот что. Смутная ее тревога совершенно развеялась. Мысли о себе, то есть о собственном неясном и в неясности своей мучительном состоянии, улетучились, как и не было их. Почему это вдруг стало так, Вера не понимала. Но то, что это каким-то образом связано с Алексеем Гайдамаком, с его суровым взглядом, с волчьей неустроенностью, сквозившей в каждом его движении, даже с нервным очерком скул, это она знала точно. Картошку Вера поджарила быстро. Она вообще все делала быстро. Работа горела у нее в руках. Мама всегда хвалила ее за это. «Сильно проголодались?» — сказала она, внося большую сковороду с картошкой в столовую. «Сейчас соленья принесу и будем ужинать». Когда Вера накрывала на стол, руки у нее вздрагивали. И все внутри вздрагивало, когда она смотрела в глаза Гайдамака. И она отводила взгляд так поспешно, будто он был не человек, а какая-то необъяснимая, волнующая, опасная сущность. Он ел не то чтобы торопливо, но так, что сразу было понятно, как сильно он голоден. Голод проник в него так же глубоко, как неустроенность. В самые кости проник. Вот как. Вера ела вместе с ним, но больше из вежливости. Не кормить же человека отдельно, специально, будто зверя какого. Вообще же аппетита у нее не было совсем. Доев картошку и колбасу, Гайдамак дочисто вытер тарелку хлебной коркой и корку тоже доел. «Спасибо», — сказал он. Неловкое молчание повисло в комнате. То есть это, наверное, только Вере было неловко. А он молчал, как дышал. Ему естественнее было молчать, чем болтать о каких-нибудь незначащих вещах. Вера никогда не видела человека, который был бы так глубоко погружен в такое живое молчание. «Вам, наверное, поздно уже сегодня», — сказала она. «Вы можете у нас переночевать». «Спасибо», — повторил он, и неожиданно объяснил. «Идти-то мне некуда». «Можете не только сегодня», — поспешно добавила Вера. «Сколько надо, столько и живите. Мама рада будет». «Нисколько не надо», — — сказал он, — «переночую да пойду». «Отчего Игнат Михайлович помер?» «Так», — помолчав, ответила Вера, — «от жизни». Это было правдой. Ей в самом деле казалось, что папа умер от жизни, от всей ее тяжести, которая была на его веку слишком долгой и, наконец, стала непомерной. «Но вообще-то от легочного кровотечения», — добавила она. «У него же в легких с войны осколок остался». «Понятно». Гайдамак встал. «Постелишь мне где-нибудь?» «Да», — кивнула Вера, — «здесь и постелю на диване». «Я пока в саду твоем посижу. Чисто, хорошо». «Как и не было ничего». Вера не совсем поняла, что он имеет в виду, но переспрашивать не стала. Гайдамак спустился в палисадник по папиной лестнице. Пока Вера стелила ему на диване, то видела, как он курит, сидя на лавочке. И когда он успел разглядеть, чисто в палисаднике или не очень, взгляд у него был невидящий. Он курил одну беломорину за другой. Огонек его папиросы неугасающе тлел в темноте. И Вера не решалась сказать ему, что постель готова. Ей казалось, этим она помешает той суровой и неустроенной жизни, которая составляла самую его сущность. Но стрелка на часах миновала полночь, и она решилась его потревожить. Вера открыла дверь эркера и спустилась в палисадник. «Может, ляжете?» — робко спросила она. «Вам постелено». «Ты ложись, если хочешь», — не оборачиваясь, ответил Гайдамак. «Да я не хочу», — пожала плечами Вера. Плечи у нее вздрогнули. Май все-таки еще не лето, дневное тепло было неустойчивым, а вечером становилось совсем зябко. Недавно зацвела сирень. Запах ее был таким же неспокойным, как почти невидимый в темноте взгляд и хорошо слышимый в ночной тишине хрипловатый голос Гайдамака. «Посиди тогда со мной», — попросил он. «Расскажи про отца». «Про все трудно рассказать», — сказала Вера, садясь рядом с ним на скамейку. Она не думала, что придется сидеть на улице, поэтому даже платок на плечи не набросила, а ночной холод пронизывал ее теперь насквозь. «Не сидел он больше после войны?» — спросил Гайдамак. «Нет, говорил, что ему повезло». Вера очень хорошо помнила, как папа однажды сказал об этом, что ему просто повезло не стать после войны повторником. Так же повезло, как не погибнуть при форсировании какой-то белорусской реки, может, той самой Прони, когда от всей роты штрафбата осталось 13 человек. После той переправы его перевели из штрафников в обычные понтонеры, а вскоре вернули офицерское звание и даже довоенные награды вернули, добавив к наградам военным. Но после войны посадили почти всех, кого в войну по необходимости выпустили, и никакие награды никому не помогли. Папе просто повезло. Он это знал. И Вера знала тоже, хотя была совсем еще не взрослая, когда папа об этом рассказывал, да и рассказывал он об этом очень скупо. Но она впитывала все, что он говорил, как земля впитывает дождь, и все, что он говорил, запоминала накрепко. «Хоть в чем справедливость вышла», — сказал Гайдамак. «Я помню, мальцом не понимал. На фронте-то за что такого человека, как Игнат Михайлович, посадить могли? Потом понял». «Когда потом?» «Когда глаза на жизнь открыл». «Ну, а когда самого посадили, тогда уж и вовсе. На своей-то шкуре все лучше понимается». «А за что вас посадили?» — спросила Вера. И смутилась. Из папиных же рассказов она усвоила, что такой вопрос задавать нельзя. Но Гайдамак ее вопросу не удивился. «А выяснилось, что батя мой не погиб. В плен он попал, оказывается. В Польше его потом нашли, в концлагере немецком. Освободили. Ну и прямиком в Сибирь, в наш уже лагерь. А я, получается, сын изменника родины, да еще с оккупированной территории, и мамка неизвестно где, не иначе шпион. Как такого не посадить?» При этих словах он усмехнулся. Его усмешка показалась Вере еще более волчьей, чем взгляд. «Но вам же всего 10 лет было в войну», — воскликнула она. «Какой же вы могли быть шпион?» В 45-м 12 стукнуло. «По закону полная ответственность. Могли и расстрелять. Да ладно обо мне. Хоть Игната Михайловича жизнь приласкала, семья, дом, дочка выросла». «И сын тоже», — зачем-то пояснила Вера. «Мы с братом двойняшки». По лицу Гайдамака мелькнула короткая улыбка. Такая короткая, что, может, это и не улыбка была, а просто отблеск от огонька папиросы. «Ты, видно, в мать удалась», — сказал он. «Не в Игната Михайловича масть, и глаза у тебя темные, волосы». «А мама тоже светлая, как и папа», — улыбнулась Вера, и неожиданно выпалила. «Я в его несбывшееся счастье удалась. Вот во что». Папа в самом деле так говорил. И даже головой удивленно качал, когда смотрел на дочку. Что означают его слова, Вера не знала, потому что он никогда их не пояснял. Раз не знала, то никому этих слов и не повторяла. И почему вдруг повторила их Алексею Гайдамаку, она и сама не поняла. «Любил тебя, значит», — сказал тот. Словами-то он не разбрасывался, батя твой. А оно и не диво. «Что?» — не поняла Вера. «Что любил? Он-то, понятно, как дочку, но к тебе прислонится и любого потянет». И добавил, подняв на Веру неласковый взгляд. «Душа у тебя, видно, остойчивая». Эти его слова Вера поняла еще меньше, чем предыдущие, что любить ее не диво. Но они смутили ее до дрожи, эти слова, смутили еще больше, чем его глаза, которые мерцали в темноте с каким-то мрачным ожиданием. В глубине ночи родился ветер. Одним непонятным порывом запах сирени сразу стал острым, пронизывающим, и ночной холод пронизал Веру еще сильнее, чем до сих пор. Она вздрогнула не плечами уже, а всем телом. «Замерзла», — заметил Гайдамак. «Пойдем». Но вместо того, чтобы встать со скамейки, он вдруг отбросил окурок и обнял Веру. Даже не обнял, а просто положил руку ей на плечи. Рука его оказалась невозможно горяча. Сквозь тонкий поплин домашней кофточки Вера сразу почувствовала ее огонь. И также сразу почувствовала другое, самое главное, то, что смутно не давало ей покоя весь вечер. С первой минуты, когда она услышала его голос за дверью. Теперь это другое стало таким пронзительно ясным, что Вера даже удивилась, как она могла не понять этого сразу. Хотя, как бы она могла это понять? С ней ведь никогда такого не было. Она почувствовала, что его огонь пронизывает ее всю, пронизывает сильнее и глубже, чем ночной холод. И даже не от того, что его горячая рука лежит у нее на плечах, а просто от его существования, от его присутствия рядом с нею. Странная, сильная, горячая, опасная, настоящая жизнь подошла к ней вплотную, поманила к себе и поманила так, что невозможно было противиться ее могучему зову. «Да, пойдемте», — пролепетала Вера. Но вместо того, чтобы встать и пойти в дом, придвинулась к Гайдамаку и прижалась к нему. И замерла, не зная, что он сделает теперь. Она словно вслушивалась в его тело. Тело было твердым и таким же, как взгляд, нервным, неласковым. Грудь ее ходила ходуном от его дыхания, которое она чувствовала так же, как твердость его тела, всей собою. Он молчал долго. Вере показалось целую вечность. Потом выговорил с трудом, совсем хрипло. «Зря ты, Вера. Ты б меня по башке со всей силы, я ушел бы». «Я не могу», — чуть слышно проговорила она. «Не надо уходить». Он и сам знал, что не надо. Они оба знали это. И, наверное, оба не могли объяснить, почему. Вера точно не могла. Они встали со скамейки одновременно и пошли к дому, все ускоряя шаг. Когда Вера стелила ему, то разложила диван. Тогда, полчаса назад, она сделала это просто машинально, подумала, что ему тесно будет на неразложенном. А теперь, когда он торопливо раздевался, она смотрела на белую широкую постель, ей казалось, что она уже и тогда, наверное, знала, для чего делает это. Впрочем, может, ей вот именно только казалось это теперь, в лихорадочной дрожи, всю ее охватившей. На него она взглянуть боялась. Его нагота ошеломляла, как удар. А он почему-то совершенно не стыдился своей наготы, только спешил стать совсем голым поскорее. Словно расслышав Верины мысли, даже не мысли, а судорожные, испуганные их обрывки, он сказал: «Что ж теперь тянуть, раз уж так у нас с тобой выходит?» И Вера поняла, что это правда. Гайдамак подошел к ней. Когда он раздевался сам, движения его были резкими и торопливыми, как будто бы даже злыми. А когда он остановился перед Верой и стал одну за другой расстегивать пуговки у нее на блузке, они стали совсем другие. Осторожные, какие-то недоуменные. «Ты этого не бойся». Теперь голос у него был не просто хрипловатый, а такой, словно горло ему перетянули чуть не намертво. «Когда-нибудь все одно случилось бы со всеми так». Если бы он только произносил слова, Вера, может, оттолкнула бы его. Так грубые и торопливые они были. Но его руки говорили совсем иначе. Они не спешили, гладя Верины плечи. Кофточка уже упала на пол. Они были так осторожны, что страх, пожаром сжигавший ее изнутри, успокаивался от их прикосновений. В них, в его руках, не было ни грубости, которая была в словах, ни волчьей неустроенности, которая была во взгляде. И то, что было в этих руках, это и было самое главное. Он жил долгую, тяжелую жизнь. И главное, ушло в него так глубоко, что, казалось, исчезло совсем. Но, выходит, не исчезло. И вдруг стало осязаемым, таким, каким и было на самом деле. Юбку Вера сняла сама. «Ложись», — сказал Гайдамак. «Да не дрожи так. Я тебе хорошо сделаю». Лучше бы он молчал, конечно. Но, в общем, это было уже все равно. Вера легла на постель поверх одеяла и закрыла глаза. Ей не хотелось его видеть. Она уже знала, какой он на вид. И слышать его тоже не хотелось. Зачем? Чтобы вздрагивать от каждого слова, грубо бесстыдного. Ей хотелось только чувствовать его руки, бесконечно чувствовать их недоуменную ласку. Наверное, он понимал это. Или не понимал, а просто делал то, что каждый мужчина делает с женщиной в постели. Этого Вера не знала. Ей не с чем было сравнивать. Ничего она про все это не знала. У нее не то что парня не было. Она даже не целовалась никогда. И медленные танцы, больше похожие не на танцы, а на объятия, танцевала на дискотеке всего несколько раз, потому что мальчишки медленных танцев стеснялись. И чаще бывало, что девчонки приглашали девчонок. Потому она не знала, правильно ли то, что он делает с нею. Правильно ли, что целует в губы, больно и жадно, а потом целует в шею, в грудь, и чем ниже спускаются поцелуи, тем меньше в них почему-то становится этой вот жадности, а больше какой-то медленной страсти. Но ей не было дела до того, правильно ли это. Даже в то мгновение, когда его губы коснулись ее живота, даже тогда она не почувствовала, чтобы в этом было что-то неправильное. Это было только хорошо. И нехорошо даже, а ослепительно прекрасно. Да, что-то ослепительное вспыхнуло у нее под опущенными веками, и сладкая дрожь прошла по всему телу, когда он спустился губами еще ниже, совсем-совсем, и еще раз поцеловал, и еще. Она не выдержала этой бесконечной дрожи и застонала так же длинно, как он целовал ее. И он ответил ей таким же несдержанным стоном, в котором она с трудом разобрала: «Не могу больше». Все, что случилось сразу же после этого, оказалось таким ошеломляющим. Ее словно ледяной водой окатили. Вера почувствовала, как Гайдамак резко подался по ее телу вверх. Он больше не целовал ее, не гладил. Упираясь локтями в постель, он нависал над нею, коленями раздвигал ее колени и с какой-то яростной мощью пробивался в нее, вот именно пробивался, иначе она не могла это назвать. Вера открыла глаза и с ужасом увидела его лицо, изменившееся, застывшее, исступленное. Его глаза были теперь закрыты, губы закушены. И она понимала, что он ничего не видит, не слышит, не чувствует, только рвется в нее всей жесткой силой своего тела. Она попыталась сжать колени, но это было бесполезно. Он рванул их в стороны так резко, что Вера вскрикнула. При этом он, потеряв опору, упал на нее, придавил сверху. И через секунду она вскрикнула снова. Теперь уже от такой боли, которую не ожидала совсем. «Не надо!» — крикнула она. Но он не слышал. Если бы эта боль длилась так же долго, как перед тем длились ласки, Вера умерла бы. Во всяком случае, так ей казалось. Но боль была совсем короткой. Сразу после Вериного крика Гайдамак вскрикнул тоже. Он вскрикнул как-то зло и глухо, и тут же забился в таких судорогах, которые перепугали Веру больше, чем собственная боль. «Что с вами?» — пролепетала она. «Вам плохо?» Ей показалось, что ему не просто плохо, что он умирает. Все его тело выкручивало, сводило, мучило какая-то страшная, непонятная, могучая сила, и он только вскрикивал, коротко, бессмысленно, когда натиск этой силы становился совсем уж невыносимым. Вере казалось, что это никогда не кончится, или что кончится его смертью. Но вскоре судороги стали тише, а потом прекратились совсем. Вздрогнув последний раз, он перекатился на бок и упал на подушку. Боясь взглянуть в его сторону, Вера замерла рядом. Боковым зрением, самым краем глаза, она видела, как возле его головы расплывается по подушке мокрое пятно. Если бы оказалось, что это не пот, а кровь, она не удивилась бы. Все, что происходило с ними, было так же страшно, как смерть. Хотя во всем этом была сплошная жизнь. Это Вера чувствовала ясно, но почему это так, не знала. Она вообще не знала жизни до сих пор, а теперь вот узнала. И жизнь оказалась страшна. Но Вера испугалась ее только в самое первое мгновение, а потом страх прошел, ей показалась очень странная вещь, что страх перед жизнью прошел у нее теперь навсегда. Но думать о таких смутных вещах было сейчас не ко времени. «Испугалась?» — не глядя на Веру, сказал Гайдамак. «Нет. Теперь это было правдой. Гад я. Но я ведь сама...» «Сама», — хмыкнул он. «Было б тебе хоть лет 20, а так, что из тебя взять, самой-то? Ну, теперь уж не вернешь». И вдруг добавил совсем другим, каким-то даже веселым тоном. «А и не надо. Невеликое это сокровище, Вера, в жизни и подороже есть. Ты мне поверь, я знаю». Он действительно знал. Это было Вере понятно. Но остальное, но главное, что же теперь будет, было ей непонятно совсем. Она не решилась спросить его об этом, но он словно расслышал ее вопросы без слов. То волчье, что она сразу почувствовала в нем, выражалось не только во взгляде, но и в этой вот нечеловеческой чуткости. «Уйду я», — сказал Гайдамак, — «сейчас уйду». «Как?» — выдохнула Вера, но... «Так лучше будет», — резко перебил он. «Ничего получше для тебя все равно не сделаю». И добавил уже помягче. «Правда, Вера, ну, не сдержался я. Только что с зоны. Десятку отмотал, сама понимаешь. От одного твоего запаха голова закружилась». «Да ты и не понимаешь», — с неожиданным смущением сказал он. «Не сдержался, в общем, хоть и должен был. Ну уж теперь сдержусь, уйду». Вера молчала. Она была так ошеломлена, что не знала, что сказать. Ей казалось, все в ее жизни должно теперь стать другим. Слишком важным было то, что произошло между ними. И вдруг он говорит, что сейчас уйдет. И это значит, что уже утром, да что утром, уже через час, все в ее жизни станет таким, как будто ничего не было. Это было так странно, так невозможно, что она не находила слов, чтобы этому противиться. «Думаешь, хорошо тебе было бы, если б я к тебе надолго прислонился?» — сказал Гайдамак. «Я ж теперь даже не политический, Вера. Гордиться нечем. Последнюю десятку за вооруженный грабеж дали. Как в 53-м с лагеря вышел, так и... Сначала буханку хлеба спер, посадили. А потом зло взяло, чего стесняться, им можно, а мне нельзя. Ну и понеслась душа в рай, в кайф пошло». Он усмехнулся, глаза сверкнули злым огнем. «Тебе такой мужик без надобности. Хоть в этом Игната Михайловича не обижу». Как только он произнес имя ее отца, лицо его сразу как-то осунулось и постарело. До сих пор он прямо смотрел Вере в лицо, а тут отвел взгляд. «Отвернись», — сказал он, — «оденусь». Вера отвернулась к стене. До сих пор он не только не стыдился своей наготы, но даже не замечал ее, а теперь вдруг... Но она понимала, почему теперь это стало иначе. Ушел он не через подъезд, а через палисадник. Вера спустилась по папиной лестнице вместе с ним и проводила его до самого забора. Не то чтобы ей хотелось подольше побыть с ним, ей даже поцеловать его на прощание не хотелось. То, что так неожиданно соединило их, было слишком мощно и страшно, чтобы длиться долго. Но делать вид, будто ничего их не соединяло, она не могла. Прежде чем перемахнуть через забор, он был такой невысокий, что через него без труда перелезал любой ребенок. Гайдамак взял Веру за плечи и посмотрел ей в глаза долгим взглядом. Что было в этом взгляде? Вера не понимала. «Что же они с нами сделали-то, а?» В его голосе прозвучала такая горечь, что Вера вздрогнула от жалости к нему. «Ну, пусть в этом, что сегодня натворил, сам я виноват. Но в остальном-то, в самом первом-то они...» Теперь уже не горечь, а глубинный, подспудный и потому особенно страшный гнев прозвучал в его голосе. Вера вздрогнула. «Нелюдями они нас сделали. Во всем я теперь такой, каким человек быть не должен». Он быстро прижал к себе Веру и, не поцеловав, оттолкнул, так же быстро и почти зло. «Прости, не поминай лихом». Его шаги долго слышались в ночной тишине улицы. Вера не подошла к забору, чтобы посмотреть ему вслед сквозь кусты сирени. Она знала, что не будет вспоминать его, но смутно чувствовала и другое, что не забудет его никогда. То, что она узнала с ним, из-за него узнала, поселилось в ней так глубоко, что должно было определять всю ее жизнь, нынешнюю и будущую. Что это такое, как это назвать, Вера не знала. Но это было самое сильное чувство из всех, какие она знала до сих пор. Оно болело у нее внутри так же, как все у нее внутри болело после этой ночи. Не глядя больше на забор, скрытый сиреневыми кустами, Вера пошла по дорожке к дому. Воспоминание оказалось таким неожиданно сильным и ясным, что Вера вздрогнула, когда оно, то ли во мгновение, то ли наоборот, долгой волною прошло по ее душе. Ей показалось даже, что тот пронзительный запах сирени ворвался в комнату, хотя этого уж точно не могло быть. За окном стояла осень. Да оно и закрыто было окно. Вера встала. На цыпочках прошла в дальнюю, самую маленькую комнатку. Когда-то здесь была родительская спальня, а после Тимкиного рождения стала детская. Она остановилась на пороге, глядя на спящего сына. Ничего в нем не было от того человека, совсем ничего. Он был похож на своего деда. И больше ни на кого. Хотя Вера ведь и не помнила, каким он был, Алексей Гайдамак, какого цвета были его глаза, какой формы губы. Она помнила только отчетливое, ясное чувство, которое появилось у нее внутри вместе с его появлением, что так, как он выглядит жизнь. В этом ее правда. Но внешне Тимка не был на него похож совершенно, и непонятно было, зачем вдруг пришло воспоминание о той ночи. «Со мной что-то должно произойти», — подумала Вера. «Нет, не то. Я должна что-то сделать со своей жизнью. Так больше нельзя». С этой мыслью она и уснула. Может, наутро эта мысль должна была уйти, как уходят многие горячечные, воспаленные ночные мысли, но сейчас она казалась Вере непреложной.